Гвардейцы не сразу поняли, что великий герцог сбежал, но и поняв, не стали бросаться следом. Раненого бойца нельзя было бросать. Это я вбивал в новобранцев точно так же, как и все действия с оружием. Вот пусть и заботится о парне, а я выживу и без помощи. Не каждый таракан способен пережить взрыв гранаты, не то что я. Забег по коридору оказался не таким длительным, как бы хотелось. К сожалению, узкий проход равномерно изгибался, создавая идеально круглый этаж с множеством комнат внутри. Правильнее всего было сделать верхний этаж залом заседаний, но загадочные строители посчитали наоборот, соорудив на нижнем ярусе самый просторный контур. Еще одна группа зачистки вышла в коридор и шла в противоположную сторону от меня. К сожалению, привычка одеваться по-щегольски осталась от прежнего Мариса. Лакированные туфли не получалось сменить на нечто более практичное в подобных условиях. Хотя бы на простые рабочие сапоги, желательно без тяжелой подошвы. Но, увы, урбанистический мир вынуждал подстраиваться. Битое стекло, камни и прочие прелести не особо подходили для бега, считай, босиком. На мой топот отреагировали заинтересованными взглядами. Никто из солдат графа не поверил, что одинокий парень может бежать не от страха, а, наоборот, глядя оному в глаза. И это стоило жизни сразу двоим растяпам. По крайней мере, я хотел так считать. Стрелять на ходу было тем еще удовольствием. Тем более, что 45-й калибр дает весьма солидную отдачу. Не будь в стене спасительной выемки, даже и не подумал бы провернуть нечто подобное. Но сейчас, возомнив себя героем, почему бы и нет? Тело вытянулось стрелой, уходя вперед и влево. Револьвер медленно, слишком медленно ударил курком по капсулю, воспламеняя порох и отправляя пулю в смертельный полет, а затем все началось по новому кругу. Но на этот раз курку нужно было вернуться обратно, а в это время барабану провернуться, подставляя новый патрон. Мучительно долгие мгновения заставили припомнить всех чертей по именам, и пусть никогда не знал имен даже самых высших демонов ада, сейчас обзывал мелких рогатиков направо и налево. Все закончилось молниеносно, стоило только второй пуле отправиться в полет, как перед глазами показалась стена. Сгруппироваться уже не было ни времени, ни возможности. Оставалось только выставить руки перед собой и попытаться хоть как-то смягчить удар. Очередной хруст оповестил о неудачной встрече хрупкого тела с твердой поверхностью. Великий герцог не смог удержаться на площадке и, повинуясь закону тяготения, кубарем покатился вниз по ступенькам. Благо пролет оказался совсем небольшой. Всего пара десятков острых углов, и я снова на ровной поверхности. Руки и ноги ужасно соднило, спину выворачивало в обратную сторону, во рту появился отвратительный привкус крови. Но одно было точно, я остался жив, и это глупое падение стало причиной того, что непутевый попаданец проживет еще немного. Солдаты графа ринулись следом, стремясь отомстить за товарищей, но выпущенные пули попали в стену, осыпав на голову немного бетонной крошки. Сам свинец звонко рухнул чуть в стороне. Пришло время выбирать, продолжить отбиваться или продолжить спуск. Как бы больно не было, но двигаться я мог, что уже было хорошим признаком. Пусть Регина не позволит сделать из меня овоща, но пролежать без движения даже десяток минут в окружении врагов. Жаль, что под рукой не было ни одной гранаты, вот бы засранцы удивились подарку. Но даже и так был шанс выбить еще хотя бы одного, а то и двух. Только нужно было действовать быстро. С трудом поднявшись на колени, принялся выглядывать тени. На лестнице, как и всегда в этом мире, было намного меньше света, чем в коридоре. Силуэты врагов отчетливо виднелись на стене, но этого было недостаточно. Минимум три человека медленно приближались к спуску, а мне подобное было ни к чему. В тишине стало слышно не только шаги врагов, но и их сердца. Я уподобился вампиру, что выискивает добычу по запаху крови и стуку сердец. Или это мое собственное сердце работало за троих, неважно. Палец медленно взвел курок, раздался тихий щелчок, противник замер, напряжение достигло своего пика. Первым не выдержал я, точнее, не так, я спровоцировал врага на действие, сделав резкий, но короткий рывок в сторону. Отлетевшая бетонная крошка шаркнула под ногой, указывая направление движения, и туда тут же посыпался град из свинца. У меня появилась возможность дернуться в другую сторону, при этом лишь слегка подпрыгнув. Как я и думал, три человека как заведенные дергали спусковые крючки, отправляя пулю за пулей в стену. Мужички, как наркоманы, получали истинное удовольствие просто от того, что разрешили пострелять. Но сейчас пришло мое время развлекаться. Первый же выстрел пришелся в цель. Один из солдат вскрикнул и начал заваливаться. Оставшиеся двое не сразу сообразили, что произошло, но перенесли огонь как по команде. Только стрелять уже было нечем. Упоротые солдатики стреляли, не считая патронов, и, когда они понадобились больше всего, магазины оказались пусты. Прыгнув на ступеньки, я снова что-то себе повредил. Пусть хруста и не было слышно, но ступня подвернулась слишком сильно. Не должна она гнуться под такими углами. Но это не послужило поводом, чтобы отказаться от задуманного. В барабане было еще 3 патрона, а значит, было несколько секунд, чтобы уконтропупить оставшихся полоумных убийц. Не особо скрываясь, поднялся во весь рост и посмотрел в испуганные глаза ближайшего. Солдат что-то дергал, словно не мог вытащить заряженный магазин из-под сумка. Но я не настолько благородный, чтобы давать возможность спокойно перезарядиться. 2 выстрела прозвучали подряд, один за другим. А дальше нужно было снова прятаться. Находя не удалось разглядеть, сколько именно бойцов поднялось с нижнего яруса. 5 – это уже больше, чем видел. А вдруг в коридоре еще 2? А у меня всего 1 патрон, нужно бежать и перезаряжаться. Звон гильз, рассыпаемых по полу, мог привлечь ненужное внимание. Но сейчас было не до того, чтобы как-то маскироваться. Идти спокойно не получалось. Колено ныло после первого падения, ступня горела после 2. Еще и непослушные пальцы отказывались вставлять патроны в барабан. И это я молчу про непривычный после яркого света полумрак. Все сложилось для того, чтобы в очередной раз поставить герцога Андрея на край жизни и смерти. Наверху раздались тяжелые шаги, а потом специфический стук стальной болванки и жужжание. Кто-то сбросил гранату вниз, и этот кто-то очень точно рассчитал, где именно я должен был находиться. Овальный предмет с длинным шнуром приземлился в паре шагов от меня, удачно расположившись на нижней площадке. Пути спасения больше не было. Оставалось всего несколько секунд до взрыва. Механизм раскручивался все сильнее и сильнее, начав жужжать, как пропеллер, а я так и стоял на последней ступеньке, не в силах сделать и шагу. Чего застыл, дурень? Невысокая девушка с короткими волосами, едва прикрывающими уши, выскочила на площадку и с силой пнула гранату ногой. «Бежим!» Дожидаться ответа незнакомка не стала. Миниатюрная ручка с нечеловеческой силой стиснула запястье и рванула на себя, едва не вывернув руку из сустава. Пришлось приложить все усилия, чтобы больные ноги не подвели меня и не уронили в грязь лицом. Хотя, судя по силе, загадочная девушка утащила бы меня и лежачего. Взрыв снова прозвучал слишком глухо. Создавалось впечатление, что на лестнице стояли какие-то шумоподавляющие приборы или стены были покрыты специальным составом. Но нет, бетон был таким же, как и везде, гладким, как стекло. Мы выскочили с лестничного пролета, оказавшись в незнакомом ранее коридоре. При первой прогулке по штабу удалось спуститься до самого дна, и везде были однотипные ярусы, образованные из закольцованных проходов. Но тут было нечто иное. Широкий, но совсем невысокий тоннель с арочным потолком едва умещал нас внутри. Идти рядом можно было и втроем, а вот в высоту, отойди от центра на шаг, и уже придется пригибать голову. Света здесь было почти столько же, сколько и на лестнице, может, только чуть-чуть побольше. Но самое главное, кругом было полно дверей. Идеально прямой коридор, а вправо и влево вело несколько десятков створок. Девушка продолжала тащить меня вперед, совершенно не обращая внимания на хромоту и жалкие попытки сопротивления. Все, что оставалось, продолжать пыжиться из последних сил, пытаясь угнаться за спасительницей. «Потерпи, уже на месте!» — на ходу выкрикнула незнакомка, резко бросаясь в сторону очередной двери. Вопреки ожиданиям, хрупкое тело прошло сквозь полотно, а следом провалился и я сам. Создалось ощущение, что прошли через простую занавеску из толстых лент, или нечто подобное. Но важно было то, что теперь все закончилось. Спасительница выпустила руку из стальной хватки и отошла в сторону, стараясь восстановить дыхание. Хозяин, услышав знакомый голосок, на душе стало немного спокойнее. Зайка была уже здесь, а это значит, все хорошо. Постарался сохранить спокойствие, глядя в большие фиолетовые глаза. Мы не нашли госпожу Бьянку. Едва слышно пробормотала длинноухая. Где Кира? Снова сорвался я на рык. Я здесь, господин. Слабый голосок заставил обернуться в сторону стены, где расположился большой стол. Что с тобой? Тревога снова захватила с головой, руки предательски задрожали. Все хорошо с твоей зверушкой, усмехнулась незнакомка, вставая меж мной и пантерочкой. Вас, ваша светлость, сейчас должны волновать другие дела. Голос моей спасительницы просто сочился ядом. Это еще какие? Ответил в тон девушке. В помещении было достаточно света, чтобы спокойно видеть все, что происходит внутри, при этом не напрягая глаза. Я видел, как Кира придавила рукой окровавленный бок, видел, как заботливо Люси помогала хвостатой, да много чего видел. В комнате было с десяток человек, часть из которых лежала на узких кроватях в другом конце просторной комнаты. Но больше всего меня интересовала сама девушка, так легко и незатейливо спасшая от взрыва. Более простого и элегантного способа невозможно было представить. Но что удивительнее всего, то, что мне казалось, будто уже раньше пересекался с миловидной девочкой, девчулей, заворожившей настолько, что не смог вспомнить, как вернулся домой с треклятой карточкой. Передо мной стояла именно та девушка, что пробивала покупки на кассе. Те же короткие волосы, не сходящая с губ улыбка и живые глаза, блещущие силой. «Твою же ж, постарайтесь не сдохнуть в следующую пару месяцев», — откровенно накричала на меня незнакомка. «Да легко, за прошлый же не сдох, Ойли». Загадочная девица расплылась в саркастической усмешке и окинула меня взглядом с головы до ног. «Ладно, можно сказать, что сдох, но я же еще здесь. Скажите спасибо единому, что вы ему приглянулись». Разочарованно махнула на меня рукой девушка. «Постой, а ты кто?» Наконец нашел в себе силы задать главный вопрос. «Можно сказать, что ваш куратор». Уже успевшая отвернуться девушка повернула голову, одарив знакомой улыбкой, от которой все мысли из головы засобирались прочь верхом на тараканах. «Называйте меня Розалия. Приятно познакомиться». На автомате буркнул себе под нос и едва не лишился чувств, получив звонкую пощечину от зайки. «Действительно интересный человек», — хитро прищурилась Розалия и тут же переключилась на других присутствующих. «Карл, что скажешь? Мы ожидали нападения», — глухо отозвался мой помощник, а по совместительству еще и глава боевого крыла, — «но не ожидали, что противник окажется настолько подготовлен. Если бы не его светлость, нам не удалось бы продержаться. Позже будешь петь радужные дифирамбы», — недовольно фыркнула Розалия, бросая на меня еще один заинтересованный взгляд. «Что скажешь по состоянию дел, госпожа?» «ТС», — еще громче зашипела девушка, прикладывая палец к губам. «КХМ», — прочистил горло десепт, делая вид, что поперхнулся, при этом не забыв тревожно оглядеться, проверяя реакцию окружающих. «Нам удалось заблокировать врага на средних этажах. Бронежилеты хорошо себя зарекомендовали, но части нападавших удалось захватить нескольких важных людей». «Кого?» — резко перебила кураторша майора. «Майкла Уса, представителя торговой гильдии, и Бьянку Дельюс, хозяйка». Громкий всхлип раздался со стороны ушастых девочек, привлекая всеобщее внимание. «Вот значит как», — задумчиво произнесла девушка, подпирая рукой подбородок. «Больше никого, остальные люди не представляют интереса ни для нас, ни для графа Кариндера». «Что ж», — благодарно кивнула Розалия, отворачиваясь от бывшего военного. «Не все так плохо. Придется немного потрудиться, но, думаю, вы справитесь». Девушка намеренно разделяла каждое слово, а в конце еще и выразительно посмотрела в мои глаза. При этом красотка не удержалась и провела рукой по волосам, намеренно показывая острое ушко, вздернутое вверх. От увиденного у меня перехватило дыхание. Еще одна эльфийка, и на этот раз в непосредственной близости, к тому же становящуюся все ближе и ближе. И это было буквально. Красавица с радужными глазами, от которых невозможно было оторваться, медленно приближалась, внимательно рассматривая меня игривым взглядом. «Госпожа», — еще раз всхлипнула Кира, помогая оторвать взгляд от неописуемой красавицы. «Мы ее спасем», — уверенно сказал я, готовый в любую секунду сорваться на выручку Бяки. Беглая аристократка дистанцировалась от нас после того, как узнала мой страшный секрет. Ни Люси, ни Кира, ни тем более я так и не поняли причины, по которой благородная дева прекратила любое общение, а все попытки выяснить натыкались на непреклонную Нику, ставшую заменой хвостатой служанки. Леопардиха оказалась весьма полезной помощницей. В крови пятнистой хищницы не было столько воинственности, как в пантерке, зато оказались другие качества, ставшие для Бяки незаменимыми. Служанка очень хорошо разбиралась не только в домашнем хозяйстве, но и в партийных делах. А с такими знаниями высокородная девушка легко могла получить значимый пост в руководстве партии, а то и вовсе в городе. Мне было немного обидно, что первая из девушек, повстречавшейся на пути, так легко отвернулась. Скажем так, это кололо прямо в уязвимую гордость попаданца, руша сам принцип подобного сюжета. Как так, девушка выбирает работу вместо красавца из другого мира? Но во всем этом главным словом было немного. Я и сам прекрасно понимал, что не являюсь кем-то выдающимся. И пусть император даровал титул великого герцога, мой статус в империи оставался подвешенным на нервах других аристократов. Господин, на глазах кошечки проступили слезы, в то время как губы, сквозь боль, растянулись в улыбке. Но сначала тебе нужно залечить раны, вставила свое веское нозая. Интересные у вас отношения, снова вмешалась в разговор Розалия. Эти зверушки ваши КХМ, подруги, эльфийка намеренно выделила последнее слово, выразительно подняв бровку в последний момент. Вам что-то не нравится? Не знаю от чего, но тон разговора мне не понравился. И пусть я сам называл зверодевочек подобным образом, но когда слышишь насмешку от других, ну что вы, наигранно запротестовала кураторша, маша перед лицом руками. Просто никогда не видела, чтобы домашних животных считали друзьями. Да что ты несешь, окончательно сорвался я с катушек, делая шаг к девушке. Ой-ой-ой, слегка испугалась эльфийка, отпрыгивая назад. Хотя, судя по улыбке, не сходящей с наглого личика, весь испуг был всего лишь показухой. Как разошился, еще скажи, что влюбился. А если и так, не стал скрывать чувств, мучивших меня последний месяц. Тогда, снова подперла острый подбородок Розалия, вставая в артистичную позу. У вас, великий герцог, большие проблемы. Это еще почему? Продолжил я медленно надвигаться на девушку, словно айсберг на Титаник. Это в вашем мире можно было жениться на домашних животных, а здесь такое не приветствуется. Выдала победную речь кураторша, прикрепив к словам еще и острый язычок, просунутый между тонких губ. Да что ты заладила с этими домашними животными? У меня едва истерика не началась из-за недопонимания. Весь мой мир, с таким трудом встраиваемый по обрывочным данным, рушился из-за слов какой-то ушастой стервы. Хозяин, отвлек меня слабый голос Люси. Что? Довольно грубо откликнулся я и тут же осекся. Моя длинноухая рабыня сидела, понурив голову, еще и закрыв лицо теми самыми ушками. В слабом свете были видны две блестящие дорожки слез, капавших на длинные волосы Киры. К слову, пантерка тоже сидела и плакала на груди соперницы. Но чувства кошечки были понятны, чего не мог сказать о зайке. Хозяин, повторилась Люси. Да ладно, восхищенно выпалила Розалия. Ты ему не сказала. Что сказала? Что она всего лишь домашнее животное. Судя по поведению кураторши, вся эта ситуация ее неимоверно возбуждала. Эльфийка едва не прыгала на месте, хлопая в ладоши, как маленький ребенок. Зато на Люси было страшно смотреть. Даже лежа рядом с безжизненным телом хозяина, зайка не была настолько разбита. Как же ты бесишь! Едва подавив в себе желание взяться за оружие, стиснул кулаки, тряся ими перед лицом смеющейся эльфийки. Хозяин, снова позвала меня Зая, заставляя оставить в покое высокомерное создание. Она права, глава 5, сказать, что я словил шок, это ничего не сказать. Из меня словно вытащили тот стержень, который заставлял держать голову ровно, смотря поверх всех остальных в этом мире. Пусть Люси и была рабыней, но я собирался перевернуть весь мир, чтобы такие, как она, как Кира, Мика и Лика, перестали считаться бесправными животными. Че что? Не сразу смог выговориться единственное слово. Мы всего лишь домашние животные. Вся наша жизнь принадлежит хозяину. А ну прекрати. Вся отступившая злость с новой силой выплеснулась на скукожившуюся зайку, еще недавно представлявшую угрозу для любого хищника. Ты не какая-то домашняя крольчиха. Я, длинноухое создание, сделала над собой усилие, но все равно не смогло сдержать всхлип, подражая разрыдавшейся кошечке. Мы просто домашние животные. Мы даже не зверолюди. Хозяин, мы ничтожество. Чего? Наверное, если сейчас посмотреть на меня со стороны, можно было сделать отличный снимок для очередного мима, который мгновенно бы захватил весь мир. Но фотоаппарата под рукой не было, чему я был неимоверно благодарен. Правда, оставалось одно остроухое недоразумение, которое так и крутилось рядом, едва не заглядывая в рот. Да что ты такое говоришь? Не в силах больше держаться на ногах, лишившись всех поддерживавших стимулов, Просто подошел к столу и плюхнулся на свободный стул напротив зверодевочек. Правду, зайка нашла в себе силы, приподняв ушки, а потом и головку. Фиолетовые глаза тускло отблескивали в мертвом свете тайной комнаты, одаряя меня жалостливым взглядом. Наша раса, если так можно сказать, появилась из-за скрещивания настоящих зверолюдов с людьми. Мы перестали быть полноценными животными и не стали людьми. Все, что нам остается, это служить. Даже самому мерзкому хозяину, какой только попадется. Иначе в жизни не будет больше никакого смысла. Но это же, я попытался подобрать хоть какие-нибудь слова, чтобы передать все те чувства, что скопились в душе, но не смог. Это наша цель, и это наша жизнь. Губы зайки дрогнули, лишь уголками показывая, что моя девочка пытается выдавить из себя улыбку. Поэтому, мы сделаем все, чтобы вы были счастливы, чего бы это нам не стоило. Только попробуй. Натурально зарычал я, заставляя девочек испуганно поджать ушки. Я не разрешаю вам рисковать собой, этого вам не подвластно. Еще сильнее сжалась моя девочка, словно ожидая от меня более грубой реакции. Люси, зайка моя, наконец сжалился я, больше не в силах злиться на это прекрасное создание. Пожалуйста, не надо рисковать собой. Ушки обеих девочек, что зайки, что пантерки, подпрыгнули, встав торчком. Удивленные личики поднялись, устав на меня свои онемешные глаза, снова ярко заблестевшие в тусклом свете. Только позади послышались очень частые хлопки. Гадкая эльфийка все же не сдержалась, часто молотя ладошками друг об дружку. «Господин», в один голос выпалили зверодевочки. «Я вас люблю, а я вас люблю». Окончательно разнежился я от такого откровения. «Это того стоило», — восхищенно воскликнула Розалия, подбегая к столу и, едва не падая между нами грудью, весьма кхм здоровенной грудью. «Скройся с глаз, грудастая сучка». Наконец начала проявлять прежнюю себя моя травоядная хищница. «Ой-ой-ой, какая дикая зверушка», — продолжила наигранно восхищаться моими служанками эльфийка. «Прекрати уже». Сжатый кулак с грохотом опустился на столешницу, заставив Розалию отпрянуть назад. За все прошедшее время, залюбовавшись радужными глазами эльфийки, так и не смог как следует разглядеть спасительницу. И только сейчас, получив, так сказать, морального пинка от зайки, опустил взгляд ниже точеного личика. А там тоже было на что посмотреть. Тонкое тельце с непропорционально огромной грудью скрывалось под обтягивающей белой блузкой и черной юбкой-разлетайкой, едва спускающейся до середины бедра. Не дать не взять, школьница-старшеклассница. Еще и лакированные туфельки на длинном каблуке. Оставалось только диву даваться, как девушка могла быстро бегать, ходя в такой неудобной обуви. Ладно-ладно, сделала эльфийка вид, что согласилась, при этом снова одаривая нас ехидной улыбкой. Потом вознаградишь своих КХМ-подружек. Кураторша внимательно следила за нашей реакцией и не смогла сдержать наигранный возглас разочарования, когда зверодевочки снова склонили головы. Эта тощая гадость даже ручкой свой грязный рот прикрыла, делая вид, что крайне удивлена. «Не может быть, этот гад вас вообще не трогает. Хозяин каждый вечер нас гладит». «Неожиданно для меня», — смутилась Кира. «Гладит?» — недоверчиво переспросила Розалия, вперев в меня по-настоящему грозный взгляд. «И все?» «Да-да». Еще сильнее смутилась пантерочка, становясь пунцово-красной. «Андрюш, ты вообще нормальный?» Остроухое создание даже голову склонило на бок, позабыв о своей насмешливой улыбке. «А что не так?» На этот раз пришло мое время смущаться, стыдливо отводя взгляд. «Я для тебя, обиженного дурака, притащила настоящее ушастое сокровище». Неожиданно резко начала высказывать эльфийка, нависая на меня настоящий гром бабой. Еще и сам подцепил красавицу, аристократку. «Молчу уже про всех остальных кошек, что ты нахватал по глупости. И за эти полтора месяца, что торчишь в нашем мире, так ни на кого и не клюнул. Ну я...» Попытался найти хоть какую-нибудь отмазку. «Девственник», — закатила глаза Розалия. «Ладно, девочки, я сама займусь решением вашей проблемы». Но, робко попытался вставить свое веское замечание, но злобный взгляд радужных глаз заставил подавиться словами. «Лучше молчи, бедные девочки из трусов выпрыгивают, чтобы добиться расположения такого сильного и видного мужчины, а ты...» Эльфийка сама не смогла сдержаться, облизнув губки. «Раз в месяц будешь ублажать каждую свою зверушку. Да кто ты такая, чтобы мне приказывать?» Нашел в себе силы на возмущение, подпрыгивая со стула. Во мне снова начала кипеть злость. Эльфийка попыталась преодолеть себя, чтобы не шарахнуться в сторону. Но когда здоровенный парень навис над тоненькой девушкой, Розалии ничего не оставалось, как сглотнуть и начать медленно отходить, пятясь к стене. «Кто дал тебе право решать, что и как мне делать? Кто дал тебе право лезть в нашу жизнь? Кто ты вообще такая, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне?» «Хозяин», — в очередной раз прервал меня скромный голосок Люси. «Что такое, зайка моя?» Тут же сменил злость на милость, оборачиваясь к зверодевочкам. «Нам это действительно нужно», — едва смогла выдавить из себя слова Зая, становясь такой же красной, как и кошечка. «И мне», — томно вздохнула эльфийка, упершись спиной в стену. «Перебьешься», — рыкнул я, возвращаясь за стол. Десятки глаз уставились на нашу семейную разборку, не в силах сказать и слова. Может, некоторые из присутствующих хотели что-то ляпнуть, но для них подобное могло дорого обойтись. Так что в комнате повисла хрупкая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием кураторши. «Надо подумать, как будем вытаскивать Бьянку. Господин, это моя вина», — сделала над собой усилие кошечка, отрываясь от зайки. По лицу пантерки было видно, что каждое движение дается девочке с большим трудом. Но малышка не сдавалась. «Я не смогла уберечь хозяйку, поддавшись на искушение. Ты не виновата». Постарался отмахнуться я от подобной мысли. «Нет, если бы я не поддалась желанию, бросив госпожу Бьянку, то смогла бы защитить». «О чем ты говоришь?» На кошечку было тяжело смотреть. «Самобичевание еще то извращение. Господин, вы и правда ничего не знаете о нас», — вступилась за соперницу Зея. «Мы и есть настоящие домашние животные. Раньше люди держали кошек и собак, а теперь у вас есть мы. Но есть некие отличия. Обычные животные требуют только еду, а нам нужна и физическая ласка. Когда нами владеет женщина, это не сильно проявляется. Вы и сами видели, как снимала напряжение Кира госпожа Бьянка. Но стоит нам оказаться рядом с мужчиной, особенно таким сильным и красивым, как вы». Договаривать до конца Люси не стала, и без того было понятно, о чем велся весь разговор. Напрягало лишь одно: в какой именно манере меня разводили на близость, а по-другому назвать это было нельзя. Если бы я не был таким КХМ невнимательным говнюком, то ничего бы не случилось. Нет, конечно, я не про нападение как таковое, только про Бьянку. Не дал девушке надежду, вот аристократка избежала искать более подходящий вариант. Черт, с такими мыслями можно всю вину на себя принять. Еще немного, и начну биться головой о стол, выбивая из себя глупые мысли. И все это на глазах удивленных людей, считавших великого герцога едва ли не каким-то бесчувственным истуканом. Что ж, в очередной раз хлопнула в ладоши эльфийка, тут же принявшись потирать руки, расплываясь в похабной улыбочке. «Приключение начинается. Глава 2. Ну что, давай приступим», — одарил я тяжелым взглядом Розалию. «Что, прям здесь, на столе?» — в очередной раз наигранно возмутилась эльфийка. «Дура, озабоченная, рассказывай все, что знаешь». Рана Кира оказалась несколько серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Кто-то умудрился достать кошечку чем-то длинным и очень острым. Сомневаюсь, что сама хвостатая могла напороться на острый край какой-нибудь железяки, торчавшей под потолком. Я было порывался вызвать врача, но Люси с Розалией только посмеялись. Потратив немало времени, все благополучно вернулись. По крайней мере, из тех, кто не погиб сразу. Стоило только выйти со скрытого этажа, как нашлись и гвардейцы. Одному из ребят досталось, но ранения оказались незначительными. Щит хорошо защищал, а то, что пролетело, задержал уже бронежилет. Так что парень мог самостоятельно ходить и держать оружие. Уже вернувшись в свой пентхаус, встал вопрос, как действовать дальше. Кураторша что-то там рассказывала всю дорогу, заливаясь соловьем, как по делу, так и просто от скуки. Так что к концу пути избавиться от новой проблемы, еще и неимоверно озабоченной, хотелось всем, в том числе и зверушкам. «Я же уже все рассказала», — продолжила строить обиженные рожицы Розалия, крутя в руках кружку с ароматным травяным чаем. «Ты протарахтела нечто невразумительное». От души приложился я кулаком по столу. «Либо ты сейчас рассказываешь все, как полагается, либо я не буду играть в твои игры». «Так ты уже играешь», — искренне удивилась эльфийка, снова склоняя голову на бок, как какая-то птичка. «Если бы глаза были чуть побольше, сказал, что филин. Но нет же, утонченные черты лица придавали кураторше более аристократичный вид, чем мне или Бьянке. И вообще, что это за слова такие?» Протарахтела. «Неважно, не в силах уже бороться со своенравной девушкой», — решил махнуть на все рукой. Пока Мика занималась уходом за Кирой, Лика организовала стол. Близняшки были слишком педантичны. Если обед должен был быть в 2 часа дня, то лучше не заставлять девочек ждать, иначе могут быть большие неприятности. Сегодня мы уже пропустили завтрак, на что полосатые малышки обиделись, так что на обед наготовили еще больше обычного. Аристократы в этом мире очень любят покушать, а зверолюдки или КХМ. Да кто его разберет, что это за раса такая, что ни день, то новые открытия, полностью рушащие уже успевшие сложиться представления о мире. В общем, девочки услужливо потакали всем капризам хозяев. Значит, так, кормили меня на убой. И, боюсь, что конкретно в этом случае подобное выражение не метафора. Стоило только сказать, что наелся или не хочу, как 4 заботливые зверушки окружали теплотой и заботой, а попутно начинали кормить с ложечки, как маленького ребенка. Страшно представить, сколько еще фетишей скрывается в этих недозверушках. Ну ладно тебе, уже и пошутить нельзя. Эльфийка проигнорировала взгляд Лики, застывшей в опасной близости, с большущим тесаком в руке, используемым для разделки мяса. Все будет хорошо с твоей Бьянкой. Она, как-никак знатных кровей. К тому же Ротлиус намного знатнее Кариндера. Ты не хуже меня знаешь, какими нравами обладают аристократы. Презрительно скривился я, представляя, что могут придумать высокородные выродки с беглой девушкой. Сомневаюсь, что просто так отправит домой. Что есть, то есть, развела руками эльфийка, наконец переходя к трапезе. Аристократическое общество зазналось. Я бы выразился немного по-другому. Не смог сдержать чувства в себе, едва не захлебываясь слюной от аромата, исходящего из-под крышки огромного блюда. В отличие от Люси с Кирой, близняшки никогда не соглашались садиться со мной за стол. Девочки ели исключительно отдельно и только после нас. В чем была причина подобного поведения, я так и не понял. Но стоило отметить, что настроение полосатых кошечек зависело от того, с какой скоростью уплетаю их стряпню. Лика уловила мое настроение и с довольной улыбкой потянулась к крышке. Мелкая вредина любила немного подразнить, прежде чем подпустить к основному блюду. Вот и сейчас, прежде чем продемонстрировать кулинарный шедевр, заставила всех испачкать рот в салате и какой-то бурде, отдаленно напоминающий суп. И лишь после того, как все тарелки опустили, явила на свет огромный кусок запеченного мяса. У меня глаза на лоб полезли от такого размера. Обычно служанки выносили огромный поднос, под которым скрывалось ненамного больше того, что можно было съесть за раз нам всем. Но сегодня у меня появилось стойкое ощущение, что на стол попала какая-то часть тролля. Просто по-другому не мог объяснить, откуда могла взяться вырезка размерами с огромную индейку. И все это было запечено единым куском. Ни Люси, ни Розалия даже бровью не повели на такое издевательство над желудками. Обе девушки впились в мясо голодными взглядами, едва не пуская слюну. Хотя нет, у зайки уже потекла тонкая струйка из уголка губ. Лика же намеренно растягивала удовольствие, давая всем присутствующим насладиться ароматом разрезаемого куска. Кошка умела орудовать тесаком, что был в ее руках, не хуже профессионального шефа столичного ресторана, но резала мясо так, словно собирается делать строганину. А может, девочка просто берегла наши зубы? Короче, это уже не важно. Своей подачей хвостатая заслужила даже не порку, а нечто пострашнее. «Какие же прелестные у тебя служанки!» — восторженно воскликнула кураторша, откидываясь на спинку стула. «Прекращай уже!» — змеей зашипела на гостью Зея. «А что я такого сделала?» Эльфийка натянула на лицо свою глупую улыбку и часто захлопала глазками. «Тебе все перечислять?» — еще пуще рассердилась зайка. «Шлепаешь Мику по заднице. Пыталась забраться ко мне под юбку. Приставала к хозяину. И что?» — как-то слишком равнодушно поинтересовалась гостья, как будто сама ничего подобного не делала. «Эррррр», только и смогла выдать в ответ Люси, но на удивление, на Розалию подобное не произвело никакого впечатления. «Ой, да ладно тебе, подумаешь, небольшая шалость еще никому не повредила», — продолжила распевать довольная девушка. «Сама же не против немного потискаться». «Эррррр, хватит уже», — снова встрял я в разговор. «Либо говори, что от нас хочешь, либо проваливай. Какой ты злой!» — надула губки эльфийка, но увидев, что наши лица нисколько не изменились, сдалась. «Эх, вот так всегда, трудишься на благо империи, а в ответ никакой похвалы. Причем здесь империя?» — тут же задал новый вопрос, пока эльфийка не увела разговор в другое русло. «Как это причем? Все, что происходит на территории империи, совершается под контролем секретной службы. Мы же не можем отпустить все процессы в свободное плавание. Значит, ты, я, Розалия, агент особого назначения. Гордо выпятила грудь девушка. Мое задание – найти подходящего кандидата и помочь освоиться в нашем мире. Допустим, с первой частью ты справилась. Глухо проговорил я, погружаясь в собственные мысли. Но почему тебя не было 1,5 месяца? Почему мне пришлось самому разбираться во всем? Не самому, а с прекрасной зайкой. Еще раз улыбнулась Розалия рабыне, отчего у длинноухой отвисла челюсть. Что ты, лапочка, неужели и правда подумала, что твой скорый выпуск был только из-за плохого поведения? Значит, ты все организовала? Некоторые моменты начали проясняться, но далеко не все из того, что хотелось бы знать. Не все. Недовольно скривилась гостья. Появление Бьянки с кошатиной предугадать было невозможно. Но я рада, что ушастая оказалась такая бойкая девочка. Ладно, пусть будет так, но ты так и не сказала, для чего приволокла меня в этот мир. Правда, эльфийка сделала вид, что сильно удивлена и раздосадована. Ну не переживай, придет время и все узнаешь. Эррр, на этот раз рычал уже я сам. Ой, какой милашка, да прекрати уже кривляться. Едва не взвыл я от абсурдности происходящего. Господин, позвольте мне, неожиданно заговорила Лика, вставая за спиной гостьи со все тем же огромным тесаком, которым нарезала буженину. Нам это не поможет. Пришлось перебарывать себя, чтобы не закричать, подгоняя служанку к более активным действиям. Может, Розалия еще что-то знает? Знает она много, но рассказывать не собирается. Хладнокровно пояснила полосатая кошка, примиряясь, как будет удобнее разделывать эльфийскую тушку. Ну чего вы такие злые? Лениво поинтересовалась гостья, подпирая голову кулаком. Столько времени не общалась с нормальным человеком, а тут, если ты не заметила, у нас небольшие проблемы, а если точнее, то нашу подругу похитили. Если я помогу вам спасти ее, будете добрее? Не могу обещать. Ну вот, как теперь вам помогать? Можешь убираться, без тебя справимся. Едва сдерживаясь, зарычал на девушку. Ага, попутно разнеся половину империи. Нет уж, будете делать то, что я говорю, а взамен будешь играть со мной так же, как со своими милыми зверушками. Чего? Эррр, мяу. Наша реакция оказалась настолько разной, что эльфийка не сдержалась и расхохоталась. Особенно, когда у Лики из рук выскочил ножичек, громко зазвеневший об пол. Угораздило же нарваться на недотрогу. Твой предшественник даже до вечера дотерпеть не смог, почти сразу волоча с собой одну из псинок. Ахах, вот же потешный был малый. Жаль, что жизни людей такие короткие. Глава 6. Ты это о чем? Попытался я закинуть удочку еще раз, авось повезет. Не думаешь же ты, что первый пришелец в этом мире? Нет, вот и славно. Даже сейчас ты не один такой. Ага, нас трое. Скривился я от напоминания. Трое? Снова удивилась девушка. Странно, должно было быть двое. Откуда информация? Из той же игры, где активировал твой проклятый код. Занятненько. Эльфийка впервые за все время стала по-настоящему серьезной. На идеально гладком лице появились морщинки, очертившие как лоб, так и уголки глаз. Подобное могло выдать возраст женщины, но я не знал, стоит ли сопоставлять первородных с людьми. Тем более, что у женщин не принято спрашивать о возрасте. Особенно, когда тот переваливает на трехзначные цифры. В гостиной воцарилась долгожданная тишина. Уши блаженствовали, наконец получив желанную передышку от безудержного трепа говорливой кураторши. Женщина вела себя так, словно век людей не видела и теперь пытается наверстать упущенное время. Только Лика продолжила убираться, распределяя оставшиеся продукты по тарелкам. Ладно, не могу припомнить, чтобы был третий куратор. Позже уточню об этом у начальства. А пока, скажи-ка мне вот что. Каким образом вы умудрились влезть в дела партии? Не говори, что это все из-за Бьянки Дельюс. Хм, интересный вопрос. Пришло и мое время задуматься о смысле своего существования в этом мире. Все же, за последнее время успел позабыть про все, решив, что борьба и есть мое призвание. Решил поддержать подпольные организации, борющиеся с рабством и все такое. Рабством? Переспросила эльфийка, переводя взгляд с меня на поникшую зайку. Ну да, как же так можно, чтобы эльфы, гномы и прочие нелюди продолжали оставаться в неволе? Люси, зайчонок ты мой, пропела Розалия, заставляя рабыню вздрогнуть и поднять на нее фиолетовые глазки. Ты ему совсем ничего не рассказывала об этом мире? Нет, глухо ответила длинноухая, боясь пошевелиться. Прекрасно. Еще сильнее разочаровалась в нас эльфийка. А как давно узнала про то, что твой хозяин не настоящий герцог? В первый день. Лика, принеси что-нибудь выпить. Не удержала гостья голову на руке, падая лицом в стол. Ответом эльфийки была тишина. Вместо слов служанка подошла к столу и переставила с подноса два пузатых стакана на ножках и большой граненый графин. Внутри искрящегося сосуда плескалась бурая жидкость, слишком похожая на тот злополучный коньяк, что отправил меня в мир грез. И сейчас смотреть на это питье было боязно. Хотя сомневаться в том, что вернуться не удастся, уже не приходило. «Спасибо, девочка!» Устало подняла голову Розалия. Наши взгляды пересеклись лишь на мгновение, но мне стало не по себе от того, как женщина изменилась. Еще минуту назад перед нами сидела жизнерадостная дурочка, а теперь на ее месте оказалась умудренная опытом старуха. Лицо осунулось, глаза впали, плечи сгорбились. Может, это было всего лишь наваждение, но образ остался со мной надолго. «Ладно, давай начнем сначала». Тяжело поднялась со столешницы женщина, снова сияя своей первозданной красотой, и тут же гаркнула на меня, заставляя судорожно подпрыгнуть на месте. «Чего ждешь, налей даме». «Ага», — потянул я дрожащую руку к графину. «Слушай внимательно и запоминай, больше никто повторять не будет». Переливающиеся всеми цветами радуги глаза почти в упор уставились на меня, заставляя почувствовать себя полным ничтожеством. Еще никогда не видел такой уверенности во взгляде. В этом мире нет рабства, по крайней мере в империи Сайфейн. Про остальные не думай, тебе и здесь работы хватит. А как же рабские контракты и все такое? Перебил возмущенную эльфийку. Откуда ты такое вообще взял? Фыркнула девушка, недовольно окидывая взглядом все еще пустой бокал. Из памяти Мариса. Графин откупорился с тихим хлопком, словно внутри было вино, а никак не нечто более крепкое. Приятный аромат сразу ворвался в ноздри, а оттуда напрямик в голову, заставляя тело вести себя неадекватно. С первого дня пребывания в городе так ни грамма и не пил. Отчасти из-за страха напиться, отчасти из-за КХМ, тоже страха напиться. И в обоих случаях страх был связан с ушастыми девочками. В первом случае, не хотелось терять таких милашек, а во втором, боялся еще ближе познакомиться. Как ни крути, но устоять перед соблазном наполнить оба бокала не смог. Розалия смотрела на меня сквозь прищуренные веки, словно пропуская через какой-то фильтр. Но когда графин вернулся на стол, только недовольно цокнула и подняла бокал. Не знаю, что было в голове у прежнего Мариса, но я рада, что этот идиот отправился в мир иной. Это так вы мой родной мир называете? Еще более недовольно возмутился я. Кураторша только приложилась к бокалу, опрокидывая довольно большую порцию в себя, как пришлось сдерживаться, чтобы не извергнуть дорогое пойло обратно. А в том, что это нечто было дорогим, сомнений быть не могло. Более приятного вкуса вкупе с ароматом и полным отсутствием привкуса спирта никогда не встречал. А ведь бывали времена, когда покупалось и элитное бухло. Чего только не сделаешь ради того, чтобы оказаться под ЮКХМ порадовать девушку. «С чего ты взял?» — едва слышно прошептала женщина, пододвигая стакан обратно ко мне. «Видел. Вспоминать те неприятные моменты, в которых мне пришлось наблюдать за собственным телом, было тяжело. Нет, возвращаться обратно не хотелось. Скорее, посмотрев на себя со стороны, осознал, каким ничтожеством был, и что только смогла разглядеть в бледном, дрощеватом и полностью асоциальном типе эльфийская красавица. Но ведь нашла и даже дала второй шанс, дождавшись, пока я повторно наполню стакан, на этот раз плеснув немного больше прежнего, чтобы не дергаться туда-сюда. Розалия поднялась. Было диковато смотреть, как школьница расхаживает возле стола, делая небольшие глотки крепкого алкоголя. И пусть все знали, что этой школьнице уже много-много лет, но воспринимать эльфийскую милашку по-другому не мог. Так, остановилась кураторша рядом со мной, снова опуская стакан на стол. Ситуация еще более скверная, чем я могла предположить. Почему? Попытался я задать еще один вопрос, уже не веря, что получу ответ. Кто-то еще вмешался в это дело, и у него достаточно много сил. Женщина выхватила бокал прямо из-под графина, нисколько не переживая, что дорогой напиток разольется по изящной скатерти. Если кто-то мог повторить ритуал призыва, значит, может сделать и еще что-то подлое. Точно, нужно доложить. Прямо сейчас. А ну стой, дернулся я, хватая бормочущую эльфийку за руку и усаживая на рядом стоящий стул. Мне нужны ответы. Будут тебе ответы. Также огрызнулась в ответ кураторша. сейчас нужно связаться с отделом. Если все так, как ты говоришь, то мы можем оказаться в большей опасности, чем думаем. Ладно, но учти, если так и будешь отмалчиваться, то больше не увидишь меня, наивный ребенок. Высокомерно вздернула подбородок эльфийка. Тебе не удастся скрыться от всевидящего ока секретной службы. Думаешь, загадочно улыбнулся я, допивая свою порцию. Разговаривать больше было не о чем. Все интересующие меня темы снова остались нераскрытыми. К тому же эта высокомерная сотрудница местной спецслужбы нагло разрушила все мое мировоззрение. Ради чего, получается, я столько времени старался, разрабатывал систему подготовки, амуницию, да и сам скакал по подземельям. Все оказалось бессмысленным. «Люси, проводи гостью до двери». «Слушаюсь, хозяин», — очень тихо ответила зайка, так и не подняв головы с того момента, как получила нагоняй от эльфийки. «Не переживай, я очень скоро вернусь», — хмыкнула Розалия, прежде чем уйти. «Не знаю, что в понимании эльфов очень скоро, но вернулась остроухая только через 3 дня. К этому времени Кира успела поправиться, полностью залечив страшную рану. Люси провела мне такой ликбез по миру, что к вечеру без стакана не мог заснуть. Ну и да, девочки все же добились своего, забравшись в теплую постель. Правда, для определения очередности пришлось устроить грандиозную ругань с выяснениями, кто хозяина больше любит. К счастью, до мордобоя не дошло. Все удалось решить вполне мирным путем. Правда, в невменяемом состоянии от меня было мало толку. Ну а чего эти зверушки хотели, вывалив за пару дней тонны информации, полностью противоречащей всему тому, что было в памяти Мариса? Оказалось, что рабство и правда давно не существовало в империи. Более того, все знатные роды не просто нанимали на работу каждого новорожденного, заранее давая право любому получить не только должность, но и образование. Плюс выделялось жилье за крохотную арендную плату, всякие пособия по уходу за детьми, за больными, за стариками. Господи, да в этом мире социализм превзошел все разумные пределы, подмяв под себя капитализм. Единственное, что было дорогим, это конечный продукт, попадающий на прилавки. Все, от продуктов питания до предметов роскоши, проходило проверки на соответствие качества. Туда же вписывались государственные налоги, а уже потом ко всему добавлялись логистические и прочие расходы продавцов. Получалось, что жизнь в империи была более чем привлекательной, а все эти подпольные партии с революционными движениями и прочей глупостью появились из-за того, что император захотел свалить с себя часть ответственности, но, не зная, как лучше поступить, наворотил дел. В итоге абсолютно все неправильно поняли и начали сбиваться в шайки, а потом и в партии, армии и прочую глупость. Но и тут все оказалось не так просто. Поняв, какой управленческий ресурс может таиться в подобной неразберихе, цепные псы принялись шерстить по закоулкам, выискивая талантливых управленцев, частенько обставляя все так, будто устраивают теракты или покушения. К сожалению, настоящие убийства тоже были. Империя хоть и большая, но новости, они же как ветер, только дунул, а листик шелохнулся где-то вдали. Мне оставалось только хлопать глазами и запивать огромный массив информации, вырывающийся из ЗИ, дорогим пойлом. Мало того, что все отношения к миру пришлось пересматривать, так еще и по-другому взглянуть на собственную рабыню. Длинноухая девочка оказалась вовсе и не такая, какой себе представлял. Думал, что зверушек собирали в каком-нибудь закрытом пансионате, где обучали дворцовому этикету, услужливости и всему прочему, что могло понадобиться в жизни служанки. Хотя отчасти так оно и было. Зайку еще ребенком выбрали для особой миссии. А для того, чтобы все прошло гладко и без задоринки, ее, как и сотню таких же детей, учили в закрытом пансионате, той самой легендарной академии идеальных служанок или рабынь, как кому удобно называть. И после десятка лет обучения на свет появлялся идеальный телохранитель, который должен был занять место возле каждого значимого министра, как, впрочем, и в каждой уважающей себя семье. Нетрудно предположить, что могло случиться с той самой семьей, если секретная служба заподозрит кого-то в измене. А я еще поражался, отчего Люси так неохотно бралась за какую-либо работу по дому, спихивая все на близняшек. Окончательно все прояснилось только после того, как Кира смогла вставать. Пантерка принялась рассказывать такие вещи про партию, людей и вообще обо всем, что творилось в городе, что оставалось только рвать на голове волосы. Госпожа Бьянка была еще той проказницей, настоящая аристократка, интриганка и властная стерва. Появилась в городе с полгода назад, почти сразу влившись в ряды партии и, как несложно догадаться, начавшая быстро подниматься по партийной системе к самым верхам. Само черное сокровище было немногим лучше Люси. Правда, без особой муштры по некоторым пунктам, относящимся к дворянам. Девочка действительно любила хозяйку, и только из-за стремления защитить госпожу принялась развивать свое тело, достигнув определенных высот. Отсюда и страх перед настоящим воином в лице травоядной хищницы. Тяжелее всего было смириться с мыслью, что я тут вообще никому не нужен, не в смысле людей или зверодевочек, этим как раз таки нужен, а в плане ивентового сюжета. По большому счету ничего подобного не было, а все приключения, что были за последнее время, произошли по моей собственной глупости. «Мы нашли твою Бьянку», — вместо приветствия с порога заявила Розалия, проходя через холл и падая в кресло. «Сегодня эльфийка выглядела не как наивная школьница. Перед нами оказалась более зрелая работница ресторана быстрого питания, наподобие тех, что кричат. Свободная касса, какая-то простенькая невзрачная рубашка, обтягивающие штанишки, кепка на голове. Но печальнее всего оказалось смотреть в глаза. Переливающиеся всеми цветами радуги зрачки превратились в нечто тусклое. Масляное пятно в болоте в дождливый серый день, осунувшееся лицо, печальный взгляд. Даже улыбка не могла никак исправить печальный образ. Где? Едва не налетела на гостью Кира. Недалеко отсюда, в поместье семьи Мерсин. Не может быть. Едва не рухнула пантерка, потеряв опору под ногами. К счастью, Люси была рядом. Что опять не так? Устало всплеснула руками эльфийка. Я и без того сбилась с ног, пытаясь разобраться во всем происходящем. Подумать только, всего 2 месяца не было, а такой бардак устроили. Нечего было прогуливать. Решил съязвить я. Если бы некий болван додумался пригласить красивую девушку на чай после работы, выбралась быстрее. Таким лилейным голоском пропела кураторша, что мне стало не по себе. Действительно, как я не додумался вернуться и спросить, что это за карточка, а заодно и познакомиться с понравившейся красоткой. Это же самое простое, что можно было сделать. Рассказывай, что за проблемы у Бьянки с Мерсин. Они, вроде как, помолвлены. Задумался я, бросая взгляд на плачущую Киру. Кто? Бьянка Дельюс и Людвиг де Эльмерсин, пояснила Зайка. И что в этом такого? Марис тоже помолвлен с маркизой Дианой Уильсонналь. Чего? Перебил я эльфийку, едва не задыхаясь от нахлынувших чувств. Какая еще помолвка? Обычная. Равнодушно пожала плечами Розалия. Все дворяне распределяют своих детей еще в детстве. Так что твоя невеста уже давно определена. Я не хочу. В голове словно колокол подвесили и начали молотить огромным молотом набат. Голова мигом разболелась, а перед глазами встала милая, но совершенно обычная девушка в пышном подвенечном платье. Хочешь, не хочешь, кого это вообще волнует? Женишься на маркизе и будешь дальше развлекаться со своими зверушками. Может, и еще пару любовниц заведешь. А как же законы? Превозмогая боль, постарался усвоить еще хоть какую-нибудь информацию. Какие законы? Снова прикинулась дурочкой гостья. Хватит уже, зарычал я на весь пентхаус. Близняшки, как обычно, оставались где-то в тени. Идеальные служанки. Девочки появлялись лишь тогда, когда были нужны. И лучше не знать, как хвостатые создания узнавали обо всем сквозь закрытые двери. Но Лика и Мика точно могли определить, что именно нужно хозяину. Прямо как в этот раз. Появившаяся малышка подсунула полный бокал с какой-то приятно пахнущей бурдой и снова скрылась. «Хорошо ты их выдрессировал», — слегка оторопела гостья. «Неужели поддался на соблазн? Не твое дело», — прорычал в ответ. Большой глоток легкого напитка помог привести мысли в порядок. В памяти прежнего Мари сохранилось еще очень и очень много всего. Жаль, что большая часть всей информации оказалась не просто бесполезна, а по-настоящему вредна, а с такими помощницами другой получить не удастся. Как знать, состроила мечтательную мордашку эльфийка. Так что не так с той парочкой, вы забыли, что из себя представляет семейство Мерсин. Если честно, то да, легко признала свою оплошность женщина. Они из другого региона и никогда не были мне интересны. Это семья работорговцев, глухо пояснила пантерка. А-а, протянула Розалия, не сразу соображая, о чем речь. А-о. Это меняет дело. Нужно подумать, как вытащить девочку оттуда. Что заставило тебя так переполошиться? Напрягся и я, глядя на гневную реакцию кураторши. Ничего. Легко и беззаботно соврала гостья, выпрыгивая из кресла. Просто захотелось спасти вашу любовь. Че? Опешил я. Какая еще любовь? Самая обычная. чистая и невинная. Какая прелесть! Принявшись издеваться, эльфийку снова было невозможно остановить. Женщина ходила вокруг нас, расписывая, какая чиста и непорочная у нас любовь. И чем больше остроухая расписывала подобное, тем больше хотелось придушить нахалку. И, судя по состоянию зайки с пантеркой, скоро нам придется избавляться от трупа. «Господин», довольно громко позвала меня одна из близняшек, «различать малышек я так и не научился, чем засранки частенько пользовались, подшучивая надо мной, но сейчас полосатая малышка выручила, принеся поднос, на котором разлегся безотказный грог». Эльфийка сразу поняла, что к чему, и заткнулась, перестав накалять ситуацию. «Спасибо, прелесть моя», с удовольствием стиснул резную рукоять, а заодно потянулся и почесал девочку за ушком. Полосатая кошечка в ответ задорно улыбнулась и быстро убежала к себе в комнату. Так хотя бы стало понятно, кто именно решил услужить. Лика бы сама прижалась к заботливому хозяину, а стеснительная Мика. Ну и ладно, сколько ни просил носить хотя бы какую-то отличительную вещичку, близняшки так ни разу и не согласились. Может, ошейники именные подарить? А теперь вернемся к делу. Снова перевел я взгляд на гостью. Нужно выручать Бьянку. И как можно скорее. Вам удалось разузнать хоть что-нибудь про третьего попаданца или мое прошлое тело? Магам слишком тяжело отследить эманации, прошедшие так давно. Возможно, что не все будет так просто, как могло изначально показаться. Ты это о чем? Вас должно было быть двое. Так сказать, два полюса власти, уравновесивших друг друга и свое влияние на империю. Предыдущий советник умер раньше, чем смог завершить реформу. Именно поэтому в империи начались раздраи и шатания. Пришлось экстренно искать других кандидатов на великий пост. Два великих герцога, напрямую влияющих на жизнь всего и вся. Теперь понятно. Предшественник строил социализм? Возможно. Грустно вздохнула эльфийка. Он умер 200 лет назад, так и не объяснив до конца, что именно нужно делать. Сомневаюсь, что мы сможем подхватить чужую идею. Это не обязательно. Ваш мир прошел через множество испытаний. Любой совет будет лучше, чем неведение. Тем более, что без вашей энергии мир не сможет развиваться. Именно из-за старости предыдущего советника магия начала покидать этот мир. Глава 7. Постой. Снова схватился я за голову. Идея социализма зародилась не так давно. В моем мире прошло немногим более сотни лет. А здесь, насколько я понял, магия умирает уже около 300 лет. Именно так, уверенно кивнула Розалия, впиваясь в меня взглядом оживших глаз. Прошлый советник жил 500 лет. Но как, магия? Да я не про это. С психа едва не запустил в остроухую недопитым стаканом. К счастью, вовремя передумал и опрокинул в себя содержимое. Если предшественник жил 500 лет, то он был из средневековья. Люди в те времена ничего не знали. А, ты об этом. Время в наших мирах течет с разной скоростью. Получается, я здесь месяц, а там, я провела в вашем мире целый год. Снова недовольно надула губки кураторша. Так что ты мне должен. Вот еще, усмехнулся в ответ. Сама виновата. Нечего было на мне свою магию применять. Ну хотя бы разок. Едва не взмолилась женщина, состроив обиженную моську. Эррррр. Донеслось одновременно из двух звериных глоток. Да чего вы все тут такие озабоченные? Окончательно расклеился я, ища куда бы упасть и притвориться трупом. Ты же ходячая батарейка. Не сдержалась эльфийка, подбегая ко мне и хватая за руку. Только представь, сколько жизненной силы, сколько магической энергии. Ты можешь жить вечно. Что-то по предшественнику не скажешь. Я же не просто так сказала, что он был не сдержан в своих желаниях. Не было и дня, чтобы в его постели не оказалось минимум трех красавиц. Вот и иссяк источник раньше времени.